космонавтом, первооткрывателем или кровавым диктатором, тайным советником-интриганом или всесильным чародеем. Но ты этого не хочешь. Ты много чего не хочешь, Семён. Я знаю». «А чего же я хочу?» Семён изумленно уставился на бородача. «Чего?» «Жить только своей, настоящей жизнью». Слимп грустно посмотрел на Семёна. «Той жизнью, которую я никогда не смогу сочинить, и никто не сможет». «Падишахам это хорошо», — задумчиво сказал Мар. «Я бы в падишахе с удовольствием. Жаль, мне не предлагают. Товарищ гражданин Слимп, можно вопросик? Усыплять не станете?» «Давай», — улыбнулся бородач. «Не стану». «Вы можете типа того, типа кардиналы чужих, к ядре не фене, а?» С надеждой в голосе спросил Мар. «А то достали, понимаешь, житья не дают». «Могу, но не буду». Слим покачал головой. «Ты представляешь себе, что такое насильственное глобальное вмешательство в историю миров? Поверь, твое необдуманное желание ничуть не страшнее по своим последствиям, чем благое желание кардинала по переделке мироустройства. Я, как магия, имеющая свободу воли и выбора, наотрез отказываюсь от каких-либо масштабных экспериментов с реальностью. Впрочем, я могу создать специально для тебя миры, где не будет ни кардинала, ни чужих. Желаешь?» «Не надо». Разочарованно отказался медальон. «Не желаем мы такого счастья. Проживем и с тем, что имеется. Нам протезы ни к чему». Слимп только развел руками. «Но что-то я все же могу для вас сделать». «Пожалуй, можете», — подумав, сказал Семён. «Почему бы и нет? Для начала закройте инферно. Уберите из реальности ту дрянь, от которой мы сбежали. Надеюсь, это не будет масштабным вмешательством в реальность». «Не будет. Все, инферно закрыто и убрано». Слимп выжидательно посмотрел на Семёна. «Далее». «А что с противомагическим бункером стало?» — спохватился Семён. «Там маршал один забавный был. Жаль, если он пропал». «Ничего с бункером не случилось», — равнодушно ответил Слимп. «Защита вовремя сработала. Выкинула их в один из ближних миров. Всего-то. Они сейчас как раз самогон пьют. Свое второе рождение празднуют. Прямо в бункере всем составом надираются. Между прочим, первым тостом маршал тебя помянул. Чем-то ты ему, Семён, приглянулся». «Замечательно», — обрадовался Семён. «Прямо гора с плеч». «Все это ерунда», — вклинился в разговор медальон. «Бункеры, вояки. Тьфу, не по существу это все. Ты, Семён, лучше про наше будущее поспрашивай. Лови момент». «И не подумаю», — отрезал Семён. «Интересно, что ли, узнать, когда ты помрешь, да? Могу спросить о тебе, а о себе не стану». Не интересно. Перепугался медальон. «Знать ничего не желаю. Пошутил это я, схохмил. Мар старательно и очень ненатурально рассмеялся. «Даже если бы вы и спросили, я все равно не смог бы вам ответить». Лукаво улыбнувшись, Слим пригладил бороду. «Поверьте, дальнее будущее никому не известно. Ни ваше мне, ни мое кому бы то ни было. И это хорошо. Иначе чем бы отличалась такая наперед известная жизнь от запрограммированной жизни в самодельных мирах, тех, от которых вы отказались? Ничем. Есть еще пожелания?» «Вроде бы нет». Семён пожал плечами. «У меня-то как раз пожеланий навалом», — буркнул Мар. «Да толку с того. Семён, раз нам здесь ничего не светит реально полезного, то чего мы тут сидим? Погостили у твоего старшего названного брательника. И ладно, пора своими делами заняться. У нас вон спящая королева на руках. Хайк в каком-то там варианте прохлаждается. Труби сбор, отчаливаем». «Пойдем мы», — вставая, сказал Семён. «Вы знаете что? Вы отправьте нас всех в тот мир, откуда Яна, королева Яна. Доставлю ее домой, а там видно будет. Прощайте, уважаемый Слимп». «До свидания», — привстал и поклонился бородатый Слимп. «Думаю, мы еще когда-нибудь увидимся. Так что не прощай, а до свидания, Семён». Семён хотел было сказать еще что-то, соответствующее моменту. Что-то торжественное, но не успел. Он оказался в другом мире, в мире королевы Яны. Ярко светило раннее летнее солнце, в небе пели птицы. Неподалеку, отбрасывая длинную тень, возвышалась неприступная городская стена с треугольными зубцами поверху. Из-за стены выглядывали островерхие крыши далеких башен с реющими на шпилях узкими цветастыми вымпелами. К открытым городским воротам по мощенной дороге неспешно тянулись груженные повозки с впряженными в них мохнатыми животными, похожими на яков. День, видимо, был выходной, торговый. Семен обернулся. Там позади начинался непролазный лес, густой, вековой. А рядом с Семеном по пояс в высокой траве сидела девушка Яна, испуганно прижимая руки к груди и оглядываясь по сторонам. А чуть подальше стоял Хайк, прикрыв глаза козырьком ладони и невозмутимо щурясь в небо. Семен посмотрел вверх. По небу плыл изумрудный дракон, раскинув кожистые крылья паруса. Дракон, заметив глядевших на него снизу людей, слегка наклонил голову, словно желая с ними поздороваться, и насмешливо высунул длинный раздвоенный язык. «Они что, сговорились все?» – негодующе завопил Мар. «Семен, нас опять ящерица оскорбляет! Нет, надо было все же у Слимпа одно желание отоварить. Самое важное, чтобы у всех драконов языки поотсыхали!» Семен упер руки в бока и захохотал в небо, счастливо, от души. Потому что был Мар, потому что была Яна, потому что был Хайк, потому что впереди была целая жизнь, своя жизнь.